Психосоматика или медицина? Что выбрать? Если вы тот самый человек, который видит четкую взаимосвязь между психологическим состоянием и самочувствием, то у вас наверняка возникает вопрос, каким путем идти? Работать с психикой или лечиться лекарствами? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Я являюсь врачом-кардиологом, придерживаюсь постулатов доказательной медицины. Но я еще и медицинский клинический психолог-психосоматолог. Я называю себя кардиопсихологом. Это название очень нравится моим пациентам и точно отражает суть того, что я делаю. Я помогаю людям с сердечно-сосудистыми проблемами вернуть хорошее самочувствие в том случае, когда лекарства и другие методы лечения не помогли. Это не значит, что я против лекарств. Это значит, что когда лечение зашло в тупик, надо смотреть гораздо шире и работать с психикой, потому что психологические проблемы являются глубинной причиной хронических заболеваний. Итак, вернемся к вопросу. Работать с психикой или лечить тело? Приведу пример. У вас в доме очень старая проводка. В результате короткого замыкания случилось возгорание. Что выбрать? Ремонт проводки или тушение пожара? Глупый вопрос, правда? Сначала тушим пожар. Выражаясь метафорически, пожар — это приступ аритмии, сердечный приступ, гипертонический криз. Потушили пожар с помощью врачей экстренных медицинских служб. Далее надо восстанавливать поврежденные участки после пожара, принимать лекарства, соблюдать режим и ждать следующего пожара, ведь если проводку не чинить капитально, то может начаться новое возгорание, верно же? Это не обязательно, конечно, но вероятность очень высокая. Но только в том случае, если вы не устраните причину пожара, ремонтировать проводку, а в случае здоровья работать с психосоматикой. Или положиться на авось. Вдруг повезет, и плохая проводка послужит нам верой и правдой еще лет 10-20. Такое тоже может быть. Всегда есть место для счастливого случая. Но все-таки счастливые случаи чаще бывают там, где силы вкладываются в устранение не только последствий, но и причин болезни. Почему довольно часто лечение у врача не дает хороших результатов в виде хорошего самочувствия и стабильных показателей сердечно-сосудистой системы? Плохие врачи и поддельные лекарства. Можно согласиться с этой точкой зрения. Найти лучших врачей и лучшие лекарства. Но если и это не помогло, то, видимо, первоисточник болезни нельзя устранить лекарствами. Как вам такая точка зрения? Бесполезно делать косметический ремонт в доме, где старая проводка и ржавые трубы. Чтобы было красиво, чисто и светло, нужен капитальный ремонт. Точно так же и тут. Придется искать и убирать накопленные старые душевные травмы. Этим занимается психосоматика и, в частности, кардиопсихология. Не надо ничего выбирать. Надо использовать все, что есть в доступе. И медицину, и психосоматику. Выбирать между ними так же странно, как выбирать между папой и мамой, между водой и воздухом, между семьей и работой, свободой и любовью, счастьем и богатством. Здоровый баланс во всем. Основа — здоровье и счастье. Не надо выбирать между медициной и психосоматикой. Это не взаимоисключающие направления. Они дополняют друг друга. Прибегать к медицине и психосоматике можно и даже нужно одновременно. В моей практике были случаи, когда я начинала работать с пациентом прямо в больнице и продолжала после выписки. Чем быстрее вы начнете работать с причиной, тем меньше тяжелых последствий вы получите, и реабилитация пройдет максимально быстро и комфортно.